в размере 10 000 золотых венгерских дукатов в государеву казну в Ярославле и 3 000 в счет охранных услуг. Никакого Кыркермурзы не существовало. Это сразу приметил зоркий глаз Щелкалова. Кырк-Ером, Добыхчисарай, была прежняя столица Крымского ханства. Но имя человека, выполнявшего миссию, выяснить было нетрудно, да и большого значения оно не имело. Порта. Таково общее название турецкого правительства и оттаманской Османской империи. Была тогда действительно самым из известных могущественным государством, захватившим часть Европы, Средний и Ближний Восток и Северную Африку. Вообще-то изначально так назывались высокие ворота дворца султана в Стамбуле. То, что обоз сопровождали нагайцы, также не вызывало вопросов. Это были отчаянные и надежные бойцы, наподобие швейцарцев в Европе. Думный дьяк по дипломатической почте снесся с послом Энтони Дженкинсом, и тот практически подтвердил всю историю и даже добавил, что драгоценный груз турки хотели перевозить на британских кораблях по Северному пути, а затем через Средиземное море. Однако на такой проект Ее Величество Елизавета I наложила вето, поскольку известно, что несколько католических стран Европы, объединившись в Священную Лигу, намерены в ближайшее время дать решающее сражение турецкому флоту. Посему в таких условиях гарантировать сохранность дорогого товара не представляется возможным. Все равно бы испанцы не пустили англичан и без всякой лиги, подумал наш дипломат. Выяснив имеющиеся отношение к делу обстоятельства, Андрей Щелкалов, не мешкая, отправился с докладом к царю. Царь находился в специальной лечебной бане и занимался серьезными делами, но главному посольскому дьяку в приеме никогда не отказывали. Царская баня состояла из 3 отделений. Во-первых, парной с 3 рядами палатей друг над другом, верхний, естественно, самый жаркий. Во-вторых, обливальни с высокой лежанкой и дополнительным входом. В-третьих, раздевальни-одевальни со столом для закусок и выпивки и лавками. В тот момент Ивана Васильевича вывели под руки из парной и вылили на его обнаженное тело пару кадок. Вода хоть и была ключевой, но слегка подогретой, ледяную он избегал, опасаясь, что сердце не выдержит. Ивана уложили на лежак, и им занялся Бомелий. Сначала стриг ногти и несколько кусочков отложил для анализа. Потом протирал телеса различными мазями. Особо долго лейб-медик изучал несколько раздутые и не слишком здоровые половые органы монарха. Объяснил ему, что пока ничего страшного не видит, но с неумеренными любовными утехами следовало бы повременить. Бомели и Иван потолковали о курсе лечения, особые настои, кровопускание, определенные яды в малых дозах. Врач обещал, что к концу октября восстановит здоровье государя полностью. В это время через боковой вход Родион Биркин с своими людьми внес новый подставной ящик со ступеньками. Надо признать, что царь уж 3 года не мог самостоятельно взбираться на коня, в основном из-за разросшегося брюха. В целом он не так уж был толст. Ивану только-только должен был исполниться 41 год. Монарха подхватили и водрузили на эту подставку. Принесли шест с отметиной высоты седла. Все подошло как нельзя лучше. Справедливости ради надо сказать, что царь давно уже страдал болезнью ног и при обострении недуга прихрамывал. В хорошем расположении духа, одетый в новый дорогой халат, посвежевший, государь принял Щелкалова за столом. Выпивая крепкий квас, настойный на черносливе, и закусывая растягаем, он внимательно выслушал доклад и добродушно заметил. — Надо бы оторвать голову этим Строгановым. Тогда делами управляли 3 брата Строгановых. — Слишком вознеслись. — Действует помимо нашей воли. Где ж видно? — Твое величие, — уверенно оправдывался думный дьяк. — Королева Англицкая тебе насчет султана писала. Купцы челобитную направили, правда, не в мой приказ,